Оставалось только голосовать, но тут председатель взял слово. «Господа», — сказал он, — «и вы, граф, были бы рады, я полагаю, выслушать весьма важного, как он уверяет, свидетеля, который сам пожелал дать показания. После всего того, что нам сказал граф, мы не сомневаемся, что этот свидетель только подтвердит полнейшую невиновность нашего коллеги. Вот письмо, которое я только что получил. Желаете ли вы, чтобы я его вам прочел, или вы примете решение не оглашать его и не задерживаться на этом?» Граф де Морсер побледнел и так стиснул бумаги, что они захрустели под его пальцами. Комиссия постановила заслушать письмо. Граф глубоко задумался и не выразил своего мнения. Тогда председатель огласил следующее письмо. «Господин председатель, я могу представить следственной комиссии, призванной расследовать поведение генерал-лейтенанта графа де Морсер в Эпире и Македонии, самые точные сведения». Председатель на секунду замолк. Граф де Морсер побледнел. Председатель окинул слушателей вопросительным взглядом. «Продолжайте!» — закричали со всех сторон. Председатель продолжал. «Али-паша умер при мне, и на моих глазах протекли его последние минуты. Я знаю, какая судьба постигла Василики и Гайде. Я к услугам комиссии и даже прошу оказать мне честь и выслушать меня. Когда вам вручат это письмо, я буду находиться в вестибюле палаты». «А кто этот свидетель, или, вернее, этот враг?» — спросил граф изменившимся голосом. «Мы это сейчас узнаем», — отвечал председатель. «Угодно ли комиссии выслушать этого свидетеля?» «Да, да», — в один голос отвечали все. Позвали курьера. «Дожидается ли кто-нибудь в вестибюле?» — спросил председатель. «Да, господин председатель». «Кто?» «Женщина в сопровождении слуги». Все переглянулись. «Пригласите сюда эту женщину», — сказал председатель.